Глава 14. В следующую за сим ночь в 11 часу дьякон, не говоря никому ни слова, тихо вышел из дому и побрел на кладбище. Он имел в руке длинный шест и крепкую пеньковую петлю. Никого не встретив и никем не замеченный, Ахилла дошел до погоста в начале 12 часа. Он посмотрел на ворота, они заперты и слегка постукивают, колеблемые свежим весенним ветром. Черт, очевидно, ходит не в эти ворота, а у него должна быть другая большая дорога. Ахилла взял в сторону и попробовал шестом рыхлый снег, наполнявший ров, которым окопано кладбище. Палка, проткнув легкий ледяной налет, сразу юркнула и ушла до половины. Канава была глубокой, аршина 2,5, а с другой стороны этой канавы шел обмерзший и осклизший глинистый отвал. Ахилла воткнул шест покрепче, оперся на него и, взвившись змеем, перелетел на другую сторону окопа. Эта воздушная переправа совершена была Ахиллой благополучно, но самый шест, на котором он сделал свой гигантский скачок, не выдержал тяжести его массивного тела и переломился в ту самую минуту, когда ноги дьякона только что стали на перевале. Ахилла над этим не задумался. Он надеялся найти на кладбище что-нибудь другое, что с таким же точным удобством сослужило бы ему службу при обратной переправе. Да и притом его вдруг охватило то чувство, которое так легко овладевает человеком ночью на кладбище. Страшно не страшно, а на душе как-то строго, и все 5 чувств настораживаются остро и проницательно. Ахилла широко вздохнул в себя большую струю воздуха, снял с головы черный суконный колпачок и, тряхнув седыми кудрями, с удовольствием посмотрел, как луна своим серебряным светом заливает Божью Ниву. На душе его стало грустно и в то же время бодро. Он вспомнил старые годы своей минувшей удали и, взглянув на луну, послал ей шутливый привет. «Здравствуй, казацкое солнышко!» «Тишь, беспробудность — настоящее место упокоения!» Ну вот что-то ухнуло, словно вздох. Нет, это ничего особенного, это снег оседает. И Ахилла стал смотреть, как почерневший снег точно весь гнется и волнуется. Это обман зрения. Это по лунному небу плывут, теснясь, мелкие тучки, и от них на землю падает беглая тень. Дьякон прошел прямо к могиле Савелия и сел на нее, прислонясь за одного из херувимов. Тишь, ничем не нарушимая, только тени все беззвучно бегут и бегут, и нет им конца. На дьякона стал налегать сон. Он поплотнее прислонился к пирамиде и задремал, но ненадолго. Ему вдруг почудилось, как будто кто-то громко топнул. Ахилла открыл глаза, все было тихо, только небо изменилось. Луна побледнела, и по серой пирамиде Савелия ползла одна длинная широкая тень. Тучилось и пахло утром. Ахилла встал на ноги, и в эту минуту ему опять показалось, что по кладбищу кто-то ходит. Дьякон обошел пирамиду, никого нет. Есть как будто что-то похожее на недавние следы, но кто теперь отличит свежий след от вчерашнего, когда снег весь взялся жидким киселем, и нога делает в нем почти бесформенную яму? В городе прокричали утренние петухи. Нет, видно, черта сегодня не будет. Ахилла побрел назад к тому месту, где он перепрыгнул на кладбище. Без всякого затруднения нашел он этот лаз и без задумчивости взялся рукой за торчащий из канавы длинный шест. Но вспомнил, что он свой шест переломил, а откуда же опять взялся целый шест. Диковина, подумал дьякон, и удостоверясь, что шест ему не мерещится, а действительно стремит из канавы. Он уже готов был на него прыгнуть, как вдруг сзади, через плечи на грудь его, пали 2 огромные лапы, покрытые лохматой черную шерстью с огромными железными когтями. «Черт!»